Кости ударились о дерево, все наклонились над столом, толкаясь плечами, а Фандорин с любопытством наблюдал за коротышкой. Тот повел себя поразительным образом. Допятившись до охранника, который хоть и остался у двери, но был всецело сосредоточен на игре, круглолицый коротким, фантастически быстрым движением ударил его ладонью по шее. Детина без звука рухнул на пол, а воришка, если это был воришка, был таков, бесшумно отодвинул засов и выскользнул наружу. Эраст Петрович только головой покачал, впечатленный подобной ловкостью, и повернулся к столу. На что же он поставил? Кажется, на чет. Красная фишка остановилась на двойке, синяя еще катилась. В следующую секунду взревела дюжина глоток так оглушительно, что у титулярного советника заложило уши. Сирота колотил начальника по спине, кричал что-то нечленораздельное. Софья Диогеновна смотрела на Фандорина лучистыми от счастья глазами. Синяя кость лежала, чернее шестью жирными точками. «Отчего любит лишь тех, кто к ней холоден, игральная кость?» Флаг великой державы. Раздвинув остальных, сирота принялся ссыпать серебро обратно в мешок. Комнату наполнил меланхоличный звон, но эта музыка продолжалась недолго. Раздался яростный вопль, исторгнутый сразу несколькими глотками, и в зал ворвалась целая орава туземцев весьма устрашающего вида. Первым вбежал горбоносый усач со свирепо ощеренным ртом, в руках у него была длинная бамбуковая палка. За ним, столкнувшись в проеме плечами, влетели еще двое. Один со свистком рассекал воздух железной цепью, другой держал странное приспособление, деревяшку, которой на шнуре была приделана еще одна такая же. Следом ввалился громила такого роста и такой стати, что впору в Москве на ярмарке показывать. Эраст Петрович и не подозревал, что в мелкотравчатой японской нации встречаются подобные экземпляры. Последним же вкатился давешний коротышка, так что его странное поведение разъяснилось. «Одна шайка что-то не поделила с другой», — понял Эраст Петрович. «Все в точности, как у нас». Только наши головорезы обуви не снимают. Последнее наблюдение было вызвано тем, что нападавшие, прежде чем ступить на циновки, скинули свои деревянные сандалии. И пошла такая потасовка, какой Фандорину в своей жизни видеть еще не доводилось, хоть, невзирая на молодые лета, титулярному советнику уже случалось побывать в кровавых переделках. В этой неприятной ситуации Эраст Петрович поступил разумно и хладнокровно, подхватил на руки сомлевшую от ужаса Софью Диогеновну, оттащил в дальний угол и прикрыл собою. Рядом немедленно оказался сирота, в панике повторявший непонятное слово «Якудза! Якудза!» «Что вы говорите?» — переспросил Фандорин, наблюдая за ходом баталии. «Бандиты! Я предупреждал, будет инцидент!» «Ах, это инцидент!» И тут письмоводитель был совершенно прав. Инцидент наметился нешуточный. Игроки и зеваки кинулись в рассыпную. Сначала жались к стенам, потом, пользуясь тем, что у двери никого нет, один за другим уносили ноги. Последовать их благоразумному примеру Фандорин не мог. Не бросать же было барышню, а дисциплинированный сирота явно не собирался покидать начальника. Письмоводитель даже пытался, в свою очередь, заслонить дипломата собою, но Эраст Петрович отодвинул японца в сторону, мешал смотреть. Молодым человеком быстро овладело возбуждение, охватывающее всякое существо мужского пола при виде драки, даже если тебя она не касается и вообще ты человек мирный. Дыхание учащается, кровь бежит вдвое быстрее, сами собой сжимаются кулаки, и вопреки рассудку, вопреки инстинкту самосохранения, хочется кинуться в кучу малу, чтобы налево и направо раздавать слепые азартные удары. Правда, в этой драке слепых ударов было немного, пожалуй, что и вовсе не было. Бранных слов дерущиеся не выкрикивали, лишь крякали да яростно взвизгивали. У нападавших за предводителя, похоже, был усач с палкой. Он первым кинулся в бой и очень ловко смазал концом по уху уцелевшего привратника, вроде бы слегка, но тот упал навзничь и больше не встал. Двое, что следовали за усатым, принялись размахивать один цепью, другой деревяшкой и уложили троих белолобых охранников. Но сражение на этом не закончилось. Какое там? В отличие от неистового усача, горбун на рожон лезть не стал. Он держался за спинами своих людей, выкрикивая приказания. Откуда-то из задних комнат выбегали новые бойцы, и нападавшим тоже пришлось несладко. Воинство горбуна было вооружено длинными кинжалами, а может быть, короткими мечами, раз Петрович затруднился бы в точной дефиниции этих клинков длиной дюймов в 15-20, и владело своим оружием довольно ловко. Казалось бы, что бамбук или деревяшка против стали, не говоря уж о голых руках, которыми дрались великан и коротышка. Но все же чаша весов явно склонялась не в пользу Ракуэна. Круглолицый махал не только руками, но и ногами, умудряясь попадать пяткой кому в лоб, кому в подбородок. Его слоноподобный товарищ поступал величественнее и проще. С поразительной для таких габаритов прыткостью хватал противника за сжимавшее кинжал запястье и рывком швырял на пол, а то и об стену. Его окорокообразные ручищи, сплошь покрытые цветной татуировкой, обладали поистине нечеловеческой силой. Безучастными к побоищу оставались лишь обеспамятившая девица Благолепова да блаженствующие опиуманы. Хотя по временам до тюфяков долетали брызги крови, выметнувшейся из рассеченной артерии. Один раз на дремлющего китайца обрушилась очередная жертва богатыря-человека-метателя, но временный гость райских куч лишь мечтательно улыбнулся. Белые повязки пятились к стойке, теряя бойцов. Кто лежал с пробитой головой, кто стонал, обхватив сломанную руку, но и налетчики понесли потери. Напоролся грудью на клинок виртуоз хитрой деревяшки. Пал цепеносец, пронзенный сразу с двух сторон. Круглолицый прыгун был жив, но получил крепкий удар эфесом в висок и сидел на полу, тупо мотая полуобритой башкой. Зато горбун был зажат в угол, и к нему подбирались двое самых опасных врагов — татуированный исполин и горбоносый усач. Хозяин уперся горбом в стойку, с неожиданной ловкостью перевернулся и оказался по ту сторону прилавка. Только вряд ли это могло его спасти. Главарь налетчиков шагнул вперед и завертел в воздухе свистящие восьмерки своим орудием, едва касаясь его кончиками пальцев. Горбун поднял руку, в ней посверкивал шестизарядный револьвер. «Давно бы так», — заметил Раст Петрович помощнику, — «мог бы сообразить и пораньше». На лице усатого разбойника возникло такое изумление, будто он никогда прежде не видел огнестрельного оружия. Рука с палкой взметнулась кверху, но выстрел прозвучал раньше. Пуля попала бандиту в переносицу и сбила его с ног. Из черной дырки медленно, словно нехотя, засочилась кровь. На лице убитого так и застыла ошеломленная гримаса. Последний из нападавших тоже был ошарашен. Его пухлая нижняя губа отвисла, заплывшие жиром глазки часто-часто моргали. Горбун выкрикнул какую-то команду. С пола, покачиваясь, поднялся один из охранников, потом второй, третий, четвертый. Они крепко взяли гиганта за руки, но он легонько, почти небрежно шевельнул плечами, и белые повязки отлетели в стороны. Тогда хозяин преспокойно разрядил детине в грудь остальные пять патронов. Тот только дергался, когда пули вонзались в его огромное тело. Немного пошатался, весь окутанный пороховым дымом, и осел на циновке. «Не меньше полудюжины трупов», — подвел Эраст Петрович итоги сражения. «Нужно вызвать полицию». «Нужно скорее уходить», — возразил сирота. «Какой ужасный инцидент! Русский вице-консул на месте бандитского побоища! Ах, какой подлый человек этот Семуси!» «Почему?» — удивился Фандорин. «Ведь он защищал свою жизнь и свое заведение, иначе его убили бы». «Вы не понимаете. Настоящие якудзы не признают пороха. Они убивают только холодным оружием или голыми руками. Какой позор! Куда катится Япония? Идемте же!» От пальбы Софья Диогеновна пришла в себя и села, подобрав ноги. Письмоводитель помог ей подняться и потащил к выходу. Чиновник шел следом, но все оглядывался. Он видел, как охранники оттаскивают за стойку мертвых, уносят и уводят раненых. Оглушенному коротышке заломили руки, вылили на него кувшин воды. «Что же вы?» — позвал сирота от дверей. «Поспешите!» Эраст Петрович не только не поспешил, но и вообще остановился. «Подождите меня на улице, я только заберу свой выигрыш». Но направился титулярный советник вовсе не к столу, на котором кучей лежало забрызганное кровью серебро, а к стойке, туда, где находился хозяин и куда поволокли схваченного якудзу. Горбун что-то спросил у него. Вместо ответа коротышка попробовал пнуть его ногой в пах, но удар получился вялым и неточным. Очевидно, пленник еще не вполне пришел в себя. Хозяин злобно зашипел, стал бить маленького крепыша ногами по животу, по коленям, по щиколоткам. Коротышка не издал ни звука. Вытерев со лба пот, горбун снова что-то спросил. «Хочет знать, остался ли в Тёбе-Игуме кто-то еще?» — раздался шепот у самого уха Эраста Петровича. Это был сирота. Вывел Софью Диогеновну на улицу и вернулся. Вот какой ответственный. «Где остался?» «В банде. Но якудза, конечно, не скажет. Сейчас его убьют. Идемте отсюда, скоро явятся полицейские, им наверняка уже сообщили». Трое белоповязочников кряхтя тащили по полу мертвого богатыря. Мощные руки бессильно откинулись. На обоих мизинцах отсутствовали кончики. Девчонка-прислужница деловито сыпала белым порошком на циновке, тут же терла тряпкой, и красные пятна исчезали прямо на глазах. Тем временем хозяин набросил пленнику на шею тонкую веревку и затянул петлю. Подергал, а когда у якудзы лицо налилось кровью, снова задал тот же вопрос. Коротышка предпринял еще одну отчаянную попытку лягнуть своего мучителя и опять безрезультатно. Тогда горбун, видно, решил, что нечего попусту тратить время. Его приплюснутая физиономия расползлась в жестокой улыбке, правая рука начала медленно наматывать веревку на запястье левой. Пленник захрипел, губы тщетно пытались ухватить воздух, глаза полезли из орбит. «А ну-ка, переводите», — приказал письмоводителю Фандорин. «Я, представитель консульской власти города Йокогама, который находится под юрисдикцией великих держав, требую немедленно прекратить самосуд». Сирота перевел, но гораздо длиннее, чем было сказано, а в конце вдруг выкинул фокус, достал из кармана два флажка, российский и японский, те самые, которые Эраст Петрович давеча видел у него на столе, и проделал с ними странную манипуляцию. Трехцветный поднял высоко-высоко, а красно-белый наклонил. Удивительно, но речь письмоводителя и его диковинная жестикуляция на хозяина подействовали. Яростно пробормотав что-то под нос, он ослабил удавку. «Что это вы изобразили?» — спросил недоумевающий вице-консул. Я перевел ваши слова и прибавил от себя, что если он убьет бандита, то ему нужно будет убить и вас. А тогда нашему императору придется просить прощения у российского императора, и это покроет Японию страшным позором. Эраст Петрович был поражен тем, что на содержателя разбойничьего вертепа подействовала подобная аргументация. Очевидно, японские душегубы все-таки отличаются от российских. А флажки? Вы что же, их всегда с собой носите? Сирота торжественно кивнул. «Я всегда должен помнить, что служу России, но при этом остаюсь японским подданным. И потом, они такие красивые!» Он почтительно поклонился сначала русскому флагу, потом японскому. Эраст Петрович, немного подумав, сделал то же самое, только начал с флажка страны восходящего солнца. Тем временем в зале началась непонятная суета. С пленного якудзы сняли петлю, но зачем-то уложили его на пол, причем четверо охранников уселись ему на руки и на ноги. По ухмылке горбуна было видно, что он затеял какую-то новую скверну. Вбежали двое прислужников, у одного в руках странного вида железка, у другого бронзовая чашечка с тушью и чернилами. Коротышка стал извиваться, всем телом задергался, жалобно взвыл. Эраст Петрович поразился, ведь только что перед лицом неминуемой смерти этот человек был само бесстрашие. В чем дело? Что они собираются с ним сделать? Скажите, что я не позволю его пытать. Его не будут пытать, мрачно сказал письмоводитель. Хозяин собирается сделать ему на лбу татуировку, иероглиф «Ура», что значит «предатель». Такой меткой якудзы клеймят изменников, которые совершили худшее из преступлений, выдали своих и за это недостойны смерти. Жить с таким клеймом невозможно, и покончить с собой тоже нельзя, потому что труп закопают в живодерной слободе. Какая ужасная подлость! Нет, Япония теперь не та, что прежде. Честные разбойники прежних времен никогда не сделали бы такую гнусность. «Надо и этому помешать!» — вскричал Фондорин. «Сымуси не уступит, иначе он потеряет лицо перед своими людьми. А заставить его нельзя. Это внутрияпонское дело, находящееся вне пределах консульской юрисдикции». Хозяин уселся поверженному на грудь, вставил его голову в деревянные тиски, обмакнул железку в чернильницу. И стало видно, что торец замысловатого приспособления — весь покрыт маленькими иголками. «Подлость всегда в пределах юрисдикции», — пожал плечами Эраст Петрович и, шагнув вперед, схватил хозяина за плечо. Кивнул на груду серебра, показал на пленника и сказал по-английски: «All this against him. Стейк?» Примечание. «Все это против него. Ставка?» Конец примечания. Было видно, что горбун колеблется. Сирота тоже сделал шаг вперед, встал плечом к плечу с Фондориным и поднял российский флажок, давая понять, что за предложением вице-консула стоит вся мощь Великой Империи. «Окей, стейк», — хрипло повторил хозяин, поднимаясь. Щелкнул пальцами, ему с поклоном подали бамбуковый стаканчик и кости. «Ах, если б всегда ты внушал почтение, флаг родной страны!» Идущая под уклон булыжная мостовая. Возле Ракуэна задерживаться не стали. Не сговариваясь, сразу же свернули за угол и быстро-быстро зашагали прочь. Сирота, правда, уверял, что горбун не посмеет пуститься в погоню, ибо отбирать назад выигрыш не в обычаях Бакуто, но, похоже, и сам не очень-то верил в незыблемость бандитских традиций, то и дело оглядывался назад. Письмоводитель тащил мешок с серебром, Эраст Петрович вел под локоть барышню, а сзади плелся выигранный в кости якудза, кажется, еще не пришедший в себя после всех испытаний и вывертов судьбы. Лишь выбравшись из стыдного квартала, остановились перевести дух. По улице бежали рикши, вдоль магазинных витрин прогуливалась чинная публика, а спускающуюся к речке булыжную мостовую ярко освещали газовые фонари, на город уже спустились сумерки. Здесь титулярный советник был подвергнут тройному испытанию. Пример подала девица Благолепова. Она пылко обняла Эраста Петровича за шею, при этом больно ударив по спине узелком с капитановым наследством, и оросила его щеку слезами благодарности. Молодой человек был назван спасителем, героем, ангелом и даже Дусей. И это было лишь начало. Пока ошеломленный Дусей Фондорин успокаивал барышню, осторожно гладя ее по сотрясающимся плечам, сирота терпеливо ждал. Но едва Эраст Петрович высвободился из девичьих объятий, письмоводитель склонился перед ним чуть не до земли, да так и замер в этой позе. «Господи, сирота, да вы-то что? Мне стыдно за то, что в Японии есть такие люди, как Сэмуси», — глухим голосом сказал тот, не поднимая головы. «И это в первый же день вашего приезда. Что вы должны думать о нас?» Фондорин стал было объяснять патриоту, что в России тоже очень много плохих людей, и что он отлично знает, судить о народе следует по его лучшим, а не худшим представителям. Но тут на вице-консула обрушилась новая напасть. Круглолицый разбойник перестал посекундно оглядываться в сторону моста, запыхтел, и вдруг, как повалится Эрасту Петровичу в ноги, как примется стучать крепким лбом о мостовую. «Он благодарит вас за спасение его чести и его жизни», — перевел сирота. «Скажите ему, пожалуйста, что благодарность принята. Пусть поскорее встанет», — нервно сказал титулярный советник, оглядываясь на публику. Бандит встал, поклонился в пояс. «Он говорит, что он солдат почтенной шайки Тёбэйгуми, которая более не существует». Словосочетание «почтенная шайка» так заинтересовало Фондорина, что он попросил: «Пусть расскажет о себе». «Хай касику маримасита!» Снова поклонился солдат, прижал ладони к бокам и стал даже не рассказывать, а скорее докладывать, причем совершенно по-военному, ел глазами начальства, в роли которого оказался Эраст Петрович. Примечание. «Хай касику маримасита» — слушаюсь, перевод с японского. Конец примечания. «Он из семьи потомственных Матиякко и очень этим гордится. Это такие благородные якудзы, которые защищают маленьких людей от произвола властей, но заодно и обирают, конечно». Полупереводил, полукомментировал сирота. «У его отца на руке было всего два пальца. Это в якудзе такой обычай. Если разбойник в чем-то провинился и хочет извиниться перед шайкой, то отрезает себе кусочек пальца. Сам он, правда, отца не помнит, про него люди рассказывали. Мать у него тоже из почтенной семьи, у нее все тело было в татуировках до самых коленок. Когда ему было 3 года, его отец сбежал из тюрьмы, спрятался на маяке и дал знать жене, она служила в чайном доме. Мать привязала ребенка на спину и поспешила к мужу на скалу, но ее выследили и донесли стражникам. Те окружили маяк. Отец не захотел возвращаться в тюрьму. Он ударил жену ножом в сердце, а себя в горло. Маленького сына тоже хотел зарезать, но не смог и просто бросил в море. Однако карма не позволила мальчику утонуть. Его выловили и отнесли в приют». «Ну и зверь же был его папаша!» — воскликнул потрясенный Эраст Петрович. Сирота удивился. «Почему зверь? Да ведь он зарезал собственную жену, а малютку сына бросил со скалы. Уверяю вас, он ни за что не стал бы убивать свою супругу, если бы она сама его об этом не попросила. Они не захотели расставаться, их любовь оказалась сильнее смерти. Это очень красиво. Но младенец-то здесь при чем? «У нас в Японии на это смотрят иначе, извините», — строго ответил письмоводитель. «Японцы — люди ответственные. Родители отвечают за своего ребенка, особенно если он совсем маленький. Мир так жесток. Разве можно бросать на произвол судьбы беззащитное существо? Это слишком бесчеловечно. Семье нужно держаться вместе, не разлучаться. В этой истории трогательней всего то, что отец не смог ударить своего маленького сына ножом». Пока между вице-консулом и его помощником происходил этот диалог, коротышка вступил в беседу с Софьей Диогеновной, поклонился ей и задал какой-то вопрос, от которого девица всхлипнула и горько заплакала. «Что такое?» — вскинулся Фондорин, не дослушав сироту. «Этот бандит вас обидел? Что он вам сказал?» «Нет», — зашмыгала носом Благолепова. «Он спросил, как поживает мой почтенный батюшка?» Из глаз барышни снова хлынула влага, очевидно производимая ее слезными железами в поистине неограниченном количестве. «Разве он знал вашего отца?» — удивился Эраст Петрович. Софья Диогеновна сморкалась в мокрый платок и ответить не смогла, поэтому сирота переадресовал вопрос Якудзе. «Нет, он не имел чести быть знакомым с отцом желтоволосой госпожи, но вчера ночью он видел, как она приходила за своим родителем в Ракуэн. Он был очень общительный человек. Одни от опиума засыпают, другие, наоборот, становятся веселыми и разговорчивыми. Старый капитан не умолкал ни на минуту, все рассказывал». «Что рассказывал?» — рассеянно спросил Фондорин, доставая часы. «Без четверти восемь. Если придется ехать с консулом на пресловутый холостяцкий бал, то хорошо бы перед этим принять ванну и привести себя в порядок. Про то, как возил трех пассажиров в Токио к причалу Сусаки, как ждал их там, а потом привез обратно. Они говорили на сацумском диалекте. Думали, что гайдзин не поймет, а капитан давно по японским морям плавает, все диалекты понимать научился. У сацумцев были с собой длинные свертки, а в свертках — мечи. Он разглядел одну из рукояток. Чудная, покрыта камиясури. Здесь сирота запнулся, не зная, как перевести трудное слово. Камиясури — это такая бумага, вся в стеклянной крошке. Ее используют, чтобы делать поверхность дерева гладкой. Наждаковая? Да-да, наждаковая, медленно повторил сирота, запоминая. Но разве рукоятка может быть наждаковой? Ладонь раздерешь. Конечно, не может, согласился японец, но я всего лишь перевожу. Он велел якудзе продолжать. Эти люди очень плохо говорили про министра Якуба, называли его Ину Якуба, то есть собака Якубо. Один сухорукий, который у них за старшего, сказал: «Ничего, завтра он от нас не уйдет». А когда капитан их привез в Йокогаму, они велели завтра за час до рассвета быть на том же месте и дали хороший задаток. Капитан рассказывал про это всем, кто оказывался рядом, и говорил, что посидит еще немного, а потом пойдет в полицию, и ему там дадут большую награду, потому что он спасает министра от злоумышленников. Переводя рассказ бандита, сирота все больше хмурился. «Это очень тревожное сообщение», — объяснил письмоводитель. «Бывшие самураи из княжества Сацума ненавидят своего земляка. Они считают его предателем». Он принялся расспрашивать коротышку, но тот рассмеялся и пренебрежительно махнул рукой. «Говорит, все это чушь. Капитан был совсем пьяный от опиума, у него заплетался язык. Наверняка ему примерещилось. Откуда у сацумских самураев деньги платить за паровой катер? Они все голодранцы. Хотели бы зарубить министра, пошли бы в Токио пешком. И потом, где это видано, обматывать рукоятку меча наждаковой бумагой? Старый Гайдин просто хотел, чтобы его слушали, вот и плел небылицы. Эраст Петрович и сирота переглянулись. «Ну-ка, пусть расскажет во всех подробностях, что еще, — говорил капитан, — не случилось ли с ним чего-нибудь?» Якудза удивился, что его история вызвала такой интерес, но отвечал старательно. «Больше он ничего не говорил, только про награду. Заснет, потом проснется и снова про то же. Пассажиров он, наверное, и в самом деле возил, но про мечи это ему, конечно, от опиума приснилось, все так говорили. И ничего особенного с капитаном не случилось. Сидел до рассвета, потом вдруг встал и ушел». «Вдруг?» «Как именно это произошло?» — стал допытываться Фандорин, которому история про таинственных сацунцев что-то ужасно не понравилось, особенно в связи со скоропостижной кончиной Благолепова. «Просто встал и ушел. Ни с того, ни с сего?» Якудза задумался, припоминая. «Капитан сидел и дремал, спиной к залу. Кажется, сзади кто-то проходил и разбудил его. Да-да, какой-то старик, совсем пьяный. Он пошатнулся, взмахнул рукой и задел капитана по шее. Капитан проснулся, заругался на старика. Потом говорит: «Хозяин, что-то мне нехорошо, пойду». И ушел». Закончив переводить, сирота прибавил от себя: «Нет, господин титулярный советник, ничего подозрительного. Видно, у капитана заболело сердце, дошел до дому и там умер». Тарас Петрович на это умозаключение никак не откликнулся, однако, судя по прищуренности глаз, остался не вполне им удовлетворен. «Рукой по шее?» — пробормотал он задумчиво. «Что?» — не расслышал сирота. «Что этот разбойник теперь будет делать? Ведь его шайка разгромлена?» — спросил Фандорин, но без большого интереса, просто до поры до времени не хотел посвящать письмоводителя в свои мысли. Разбойник ответил коротко и энергично. «Говорит, буду вас благодарить». Решительность тона, которым были произнесены эти слова, заставила титулярного советника насторожиться. «Что он хочет этим сказать?» Сирота с явным одобрением объяснил: «Теперь вы на всю жизнь его ондзин». В русском языке, к сожалению, нет такого слова. Он подумал немного. «Погробный благодетель, так можно сказать». «Погробный?» — вздрогнул Фандорин. «Да, до самого гроба. А он ваш погробный должник. Вы ведь не только спасли его от смерти, но и уберегли от несмываемого позора. За такое у нас принято платить наивысшей признательностью, даже самое жизнью». «На что мне его жизнь? Скажите ему, не за что, или как там у вас полагается, и пускай идет своей дорогой». «Когда говорят такие слова и с такой искренностью, то потом не идут своей дорогой», — укоризненно сказал сирота. «Он говорит, что отныне вы его господин. Куда вы, туда и он». Коротышка низко поклонился и выставил вверх мизинец, что показалось Расту Петровичу не очень-то вежливым. «Ну, что он?» — спросил молодой человек, все больше нервничая. «Почему не уходит?» «Он не уйдет. Его Оябун погиб, поэтому он решил посвятить свою жизнь служению вам. В доказательство своей искренности предлагает отрезать себе мизинец». «Да пошел он ко всем чертям!» — возмутился Фандорин. «Пусть катится, вот именно! Так ему и скажите!» Письмоводитель не посмел спорить с раздраженным вице-консулом и начал было переводить, но запнулся. «По-японски нельзя сказать просто «катись». Нужно обязательно пояснить, куда». Если б не присутствие барышни, Тарас Петрович не поскупился бы на точный адрес, ибо его терпение было на исходе. Первый день пребывания в Японии получался чрезмерно утомительным. «К колбаской под горку!» — махнул Фандорин рукой в сторону берега. На лице настырного коротышки мелькнуло недоумение, но сразу же исчезло. «Касикумари масита!» кивнул он, улегся на землю, оттолкнулся рукой и покатился под откос. Тарас Петрович сморщился, ведь все бока отобьет об улыжнике болван. Но черт с ним, имелись дела поважнее. Скажите, сирота, можете ли вы порекомендовать надежного доктора, способного произвести вскрытие? Надежного? Да, я знаю очень надежного доктора. Его зовут мистер Ланселот Твикс. Он человек искренний. Странноватая рекомендация для медика, подумал чиновник. Снизу доносился мерный, постепенно убыстряющийся шорох. Это катился колбаской под горку, по булыжной мостовой, погробный должник Фондорина. Набьют синяков булыжники дороги. Тяжел путь чести. Совершенно здоровый покойник. «Ничего не понимаю», — объявил доктор Ланселот Твикс, сдергивая скользкие в бурых пятнах перчатки и накрывая раскромцанное тело простыней. «Сердце, печень, легкие, в полном порядке. В мозгу никаких следов кровоизлияния. Зря я пилил черепную коробку. Дай Бог всякому мужчине за 50 пребывать в столь отменном здравии». Фондорин оглянулся на дверь, за которой под присмотром сироты осталась Софья Диогеновна. Голос у доктора был громкий, а сообщенные им анатомические подробности могли вызвать у барышни новый взрыв истерических рыданий. Хотя откуда этой простой девушке знать английский? Вскрытие происходило в спальне. Просто сняли с деревянной кровати тощий матрас, постелили на доски промасленную бумагу, и врач взялся за свое невеселое дело. Вокруг импровизированного анатомического стола горели свечи. Тарас Петрович, взявший на себя роль ассистента, держал фонарь и поворачивал его то так, то этак, в зависимости от указаний оператора. Сам при этом старался смотреть в сторону, чтобы, упаси Боже, не грохнуться в обморок от жуткого зрелища. То есть, когда доктор говорил: «Взгляните, какой великолепный желудок!» или «Что за мочевой пузырь? Мне бы такой! Вы только посмотрите!» Фондорин поворачивался, даже кивал и согласно мычал, но глаза благоразумно держал зажмуренными. Титулярному советнику хватало и запаха. Казалось, эта пытка никогда не кончится. Доктор был немолод и степенен, но при этом чрезвычайно многословен. Выцветшие голубые глазки светились добродушием, свое дело выполнял добросовестно, время от времени вытирая рукавом потную плешь, окруженную венчиком рыжеватых волос. Когда же оказалось, что причина смерти капитана Благолепова никак не желает проясняться, Викс вошел в азарт, и пот полил по лысине в три ручья. Через час, 2 минуты и 45 секунд, измучившийся Эраст Петрович следил по часам, он, наконец, капитулировал. Вынужден констатировать, совершенно здоровый труп. Это был поистине богатырский организм, особенно если учесть длительное употребление покойником высушенного млечного сока семенных коробочек Popaver somniferum. Ну, разве что в трахеи следы въевшихся табачных смол, да небольшое потемнение в легких. Вот видите, Эраст Петрович, не глядя, сказал: «О, ес». Сердце, как у быка. И вдруг ни с того ни с сего взяло и остановилось. Никогда не видел ничего подобного. «Видели бы вы сердце моей бедной Дженни!» — вздохнул Твикс. «Мышцы были, как истончившиеся тряпочки. Я, когда вскрыл грудную клетку, просто заплакал от жалости. У бедняжки было совсем слабое сердце. Вторые роды надорвали его». Эраст Петрович уже знал, что Дженни покойная супруга доктора, и тот решил собственноручно произвести вскрытие, потому что у обеих дочек тоже слабое сердце в мать. И необходимо было посмотреть, в чем там дело. Подобные болезни часто передаются по наследству. Выяснилось, что имеется средневыраженный пролапс митрального клапана. И обладая этой важной информацией, доктор смог правильно организовать лечение своих обожаемых малюток. Слушая этот удивительный рассказ, Фандорин не знал, восхищаться ему или ужасаться. «Вы хорошо проверили шейные позвонки?» — уже не в первый раз спросил Эраст Петрович. «Я говорил, его, возможно, ударили в шею сзади». «Никакой травмы. Даже синяка нет. Только красное пятнышко чуть ниже основания черепа, словно от легкого ожога. Но этакий пусяк ни в коем случае не мог иметь сколько-нибудь серьезных последствий. Может быть, удара не было?» «Не знаю», — вздохнул молодой человек, уже жалея, что затеял канитель со вскрытием. «Мало ли от чего могло остановиться сердце заядлого опиомана». На стуле висела одежда покойного. Эраст Петрович задумчиво посмотрел на вытертую спину кителя, на латаную рубашку с пристегнутым воротничком, самым, что ни на есть, дешевым целлулоидным, и вдруг наклонился. «Удар не удар, но прикосновение было!» — воскликнул он. «Смотрите, вот здесь отпечатался след пальца». «Хотя, может быть, это рука самого Благолепова?» Тут же сник чиновник. Пристегивал воротник, да и ухватился. «Ну, это нетрудно выяснить». Доктор достал из кармана лупу, присел на корточки возле стула. «Ого, большой палец правой руки». «Вы можете так определить на взгляд?» — поразился Фандорин. «Да, немножко интересовался. Видите ли, мой приятель, доктор Генри Фолтс, работающий в одном токийском госпитале, сделал любопытное открытие. Исследуя отпечатки пальцев на древней японской керамике, он обнаружил, что узор на подушечках никогда не повторяется». Твикс подошел к кровати, взял правую руку покойника, рассмотрел в лупу большой палец. «Нет, это совсем другой палец». «Никаких сомнений». «Так вот, мистер Фолтс выдвинул любопытную гипотезу, согласно которой...» «Я читал про отпечатки пальцев», — нетерпеливо перебил Эраст Петрович. «Но европейские авторитеты не находят этой идеи практического применения. Лучше проверьте, совпадает ли место, где отпечатался палец, с покраснением, про которое вы говорили». Доктор бесцеремонно приподнял мертвую голову с отпиленной верхушкой, согнулся в три погибели. «Пожалуй, совпадает». «Да что с того? Прикосновение было, но удара-то не было. Откуда взялся ожог, непонятно, но, уверяю вас, от такой причины еще никто не умирал». «Ладно, зашивайте», — вздохнул Фандорин, сдаваясь. «Зря я вас обеспокоил». Пока доктор орудовал иглой, титулярный советник вышел в соседнюю комнату. Софья Диогеновна подалась ему навстречу с таким выражением лица, будто ожидала чудесного известия, мол, батюшка вовсе не умер, это только что научно установил доктор-англичанин. Покраснев, Фандорин сказал: «Нужно было медицински определить причину смерти, как положено». Барышня кивнула. Надежда на ее лице померкла. «И какая оказалась причина?» — поинтересовался сирота. Эраст Петрович смущенно закашлялся и пробормотал запомнившуюся абракадабру — пролапс митрального клапана. Письмоводитель уважительно кивнул, а Софья Диогеновна тихо, безутешно заплакала, будто это известие ее окончательно подкосило. «А что мне-то теперь, господин вице-консул?» — срывающимся голосом спросила она. «Боюсь я тут одна. Ну, как Сымусина грянет за деньгами. Нельзя ли мне у вас в присутствии переночевать? Я бы как-нибудь на стульчиках, а? Хорошо, идемте, что-нибудь придумаем. Я только вещь соберу. Барышня выбежала из комнаты. Наступила тишина. Лишь слышно было, как, насвистывая, работает доктор. Потом что-то шмякнуло об пол, и Твикс выругался. «Демнит краун», из чего Фандорин сдедуктировал, что англосакс уронил крышку черепа. Эраста Петровича замутило, и, чтобы не услышать еще какой-нибудь пакости, он затеял разговор, спросил, отчего сирота назвал доктора искренним человеком. Тот обрадовался вопросу, похоже, молчание его тоже томило, и с удовольствием принялся рассказывать. «Это очень красивая история, про нее даже хотели написать пьесу для театра Кабуки. Случилась она 5 лет назад, когда Твикс-сенсей еще носил траур по своей уважаемой супруге, а его уважаемые дочери были маленькими девочками. В клубе «Юнайтед», играя в карточную игру «Бридж», сенсей поссорился с одним нехорошим человеком, билетером. Билетер приехал в Якогаму недавно, стал всех обыгрывать в карты, а кто обижался, вызывал на поединок и уже одного человека застрелил насмерть, а двоих тяжело ранил. Билетеру за это ничего не было, потому что это называется дуэль. «А, бритер!» — догадался Фандорин, поначалу введенный в заблуждение непредсказуемым чередованием «Р» и «Л» в речи письмоводителя, во всем прочем абсолютно правильный. «Ну да, бритер!» — повторил сирота. «И вот этот плохой человек вызвал сенсея стреляться. Положение у доктора было ужасное. Стрелять он не умел совсем, и билетер наверняка бы его убил. И тогда дочери остались бы круглыми сиротами. Но если бы сенсей отказался от дуэли, все от него отвернулись бы, и дочерям было бы стыдно за такого отца. А он очень не хотел, чтобы девочки его стыдились. И тогда мистер Твикс сказал, что принимает вызов, но что ему нужно 5 дней отсрочки, чтобы подготовиться к смерти, как подобает джентльмену и христианину. И еще он потребовал от секундантов, чтобы они назначили самую большую дистанцию, какую только разрешает дуэльный кодекс, целых 30 шагов. Билетер с презрением согласился, но взамен потребовал, чтобы число выстрелов было неограничено, и чтобы дуэль продолжалась до результата. Он сказал, что не позволит превращать поединок чести в комедию. 5 дней сенсея никто не видел. Стали говорить, что он тайком уплыл на корабле и даже бросил своих дочерей. Но в назначенный день и час он пришел к месту дуэли. Кто был там, говорили, что он был немножко бледный, но очень сосредоточенный. Противников поставили в 30 шагах друг от друга. Доктор снял сюртук, заткнул уши ватой. А когда секундант махнул платком, он поднял пистолет, тщательно прицелился и попал билетеру точно в середину лба. «Да что вы!» — воскликнул Эраст Петрович. «Вот это удача! Поистине Твикса Всевышний пожалел!» Все в Сеттельмене тоже так думали. Но вскоре открылось, в чем дело. Управляющий стрелковым клубом рассказал, что мистер Твикс все 5 дней провел в тире. Вместо того, чтобы молиться и писать завещание, он учился стрелять из дуэльного пистолета, причем именно с расстояния в 30 шагов. Сенсей немножко оглох, но научился без промаха попадать в середину мишеней. Еще бы, ведь он израсходовал несколько тысяч зарядов. Всякий на его месте добился бы того же. Ах, какой молодец! Некоторые говорили, как вы, но другие возмущались и ругали доктора за то, что это была «infair play». Примечание. «Infair play» — нечестная игра, в переводе с английского. Конец примечания. Один маракасос, лейтенант французской морской пехоты, напился пьяный и стал при всех издеваться над доктором за трусость. Сенсей тяжело вздохнул и сказал: «Вы очень молодой и еще не понимаете, что такое ответственность. Но если вы считаете меня трусом, я согласен с вами стреляться на тех же условиях». И при этом так внимательно посмотрел маракасосу в середину лба, что тот сразу стал совсем трезвый и извинился. «Вот какой человек, доктор Твикс!» — с восхищением закончил сирота. «Искренний человек!» «Как Пушкин и фельдмаршал Сайго!» — невольно улыбнулся Эраст Петрович. Письмоводитель торжественно кивнул. Да, признаться, и Фандорин взглянул на вышедшего из спальни доктора иными глазами. Отметил в его внешности некоторые черты, не бросающиеся в глаза при поверхностном взгляде, твердую линию подбородка, неколебимую массивность лба. Очень интересный экземпляр. «Зашит, заштопан в наилучшем виде», — объявил доктор. «С вас, мистер Фандорин, гинея и 2 шиллинга. И еще 6 пенсов за место в морге. Лед в ее кагаме дорог». Когда сирота отправился за тележкой для перевозки тела, Твикс взял Эраста Петровича 2 пальцами за пуговицу и с загадочным видом произнес: «Я тут думал об отпечатке пальца и красном пятнышке. Скажите, господин вице-консул, случалось ли вам слышать об искусстве биммак?» «Простите?» «Не случалось», — констатировал доктор. «И это неудивительно. О биммак мало что известно. Возможно, это вообще выдумки». «Да что это такое, биммак?» «Китайское искусство отсроченного убийства». Эраст Петрович вздрогнул и посмотрел на Твикса в упор, не шутит ли. «Как это?» «Подробности мне неизвестны, но я читал, что есть люди, умеющие убивать и врачевать одним прикосновением. Вроде бы они умеют концентрировать некую энергию, собирать ее в пучок и воздействовать этим пучком на определенные точки тела. Про иглоукалывание-то вы слышали?» «Да, слышал». «Судя по всему, биммак оперирует теми же анатомическими знаниями, но использует не иглу, а обычное прикосновение. Я читал, что владеющий этим таинственным искусством способен вызвать острый приступ боли или, наоборот, сделать человека совершенно нечувствительным к боли или временно парализовать его, или усыпить, или убить. Причем не обязательно в момент прикосновения, а с отсрочкой». «Я вас не понимаю», — воскликнул Фандорин, слушавший доктора с все возрастающим недоумением. «Я сам не понимаю. Это похоже на сказку. Но мне вспомнилась прочитанная история, как мастер биммак нанес сам себе удар в некую точку и упал замертво. Не дышал, сердце не билось. Враги бросили его на съедение псам, а он через некоторое время очнулся живой и здоровый». Читал я и другую историю про то, как одного китайского правителя поцеловал в ногу нищий. Через некоторое время на месте поцелуя появилось розовое пятно, А еще через несколько часов царь вдруг упал мертвым. «Черт!» — смутился доктор. «Я уподобляюсь болванам-журналистам, которые выдумывают про Восток всякие небылицы. Просто пока я зашивал нашего приятеля, все думал про след на шее. Вот и вспомнил». Трудно было представить, чтобы такой солидный и положительный человек, как доктор Твикс, вздумал дурачить собеседника. Но и поверить в отсроченное убийство убежденному рационалисту, каковым считал себя Эраст Петрович, было трудно. «Да», — вымолвил в конце концов титулярный советник. «На Востоке, конечно, много всяких явлений, неизученных европейской наукой». На этом вежливом замечании мистический разговор и закончился. С Твиксом распрощались на улице. Доктор сел на рикшу, приподнял шляпу и укатил. Двое туземцев укладывали на тележку тело бедного капитана, завернутое в простыню. Эраст Петрович, сирота и всхлипывающая Софья Диогеновна отправились в консульство пешком, потому что ездить на живом человеке Фондорин снова отказался. А письмоводитель и барышня тоже не пожелали барствовать, раз уж титулярный советник шествует на своих двоих. У первого же фонаря вице-консула ждал сюрприз. Из темноты возник круглолицый якудза, про которого Эраст Петрович уже и думать забыл, прижал руки к бокам, застыл в низком поклоне.